Твой дед тоже однажды получил приглашение, и мы бились с ним плечом к плечу. В ту ночь мы доказали, что два человека могут уничтожить целый род. Мы позволили смениться четырем парам соперников. Император объявил нас победителями. Он не мог поступить иначе. Тогда семья Щедриных перестала существовать, а все их имущество, движимое и недвижимое, все посты и должности перешли нам по праву. «Кто они?» – удивился я. Я потребовала, чтобы упоминания о них стерли из всех летописей. Никто больше не смел смотреть на меня свысока. Таким образом, я получила право называться княгиней. Она повернулась ко мне, и на мгновение в глазах Чеховой полыхнуло темное пламя. Они забыли, с кем имеют дело, и придется им напомнить, кто наши противники. Задал я главный вопрос. Минины. Они решили, что могут бросить вызов Чеховым. Насколько мне стало известно, ты вступал в драки с их отпрыском, верно? Не только с ним. У него мерзкая привычка прятаться за спинами своих прихвостней. Жаль, что ты не свернул ему шею в одной из свар, буднично заявила бабушка и хрустнула пальцами. Будет скверно, если его прикончу я. Все же нет чести в убийстве ребенка. Но ведь причина дуэли семей не просто детские свары, уточнил я. Бабушка вздохнула. Ты же знаешь, какой пост занимает Михаил Сергеевич Минин, командующий элитными дружинами личной гвардии императора, ответил я. Верховный командующий, одна из самых высоких должностей в империи. Его родич метит на место начальника охранки, продолжила бабушка. И этот вопрос встает все острее. Если же мы выиграем, отец перейдет на место командира гвардии, догадался я, и бабушка кивнула. Все верно, которое со временем займет твой друг Дмитрий Иванов. При помощи твоего отца, само собой. Я промолчал, а бабушка продолжила. Минин заигрался и не оставляет нам выбора. К тому же, поданная императору жалоба может быть рассмотрена без пролития крови. Вряд ли, если на кону стоит такое, вздохнул я. На кону стоит куда больше, чем два поста, строго поправила меня бабушка. Честь семьи, оскорбление, которое тебе нанесли на встрече под масками, может быть смыто только кровью, либо большим откупом и извинениями. Я знаю, что ты мог бы замять ситуацию через своих новых приятелей-кустодиев, но есть какие-то правила ведения боя, о которых мне надо знать, уточнил я. Конечно, Софья Яковлевна подошла к столу и вновь наполнила чашку чаем. Никаких ударов в спину, никаких ядов или подосланных убийц. Дуэли должны быть открытыми при секундантах. Количество бойцов, которые выходят на бой, должно быть равным с обеих сторон. Конечно, одна из сторон может попросить о продолжении боя с новым участником после поражения бойцов со своей стороны. И я очень надеюсь, что Минины пожелают повторить судьбу Щедриных. Тогда мы могли бы закончить все за день и вернуться домой к ужину. Но, к сожалению, память у людей длинная, и они будут нас изматывать ожиданием. Значит, надо их провоцировать, предложил я. Вот ты этим и будешь заниматься. Твой отец тоже считает, что ты умеешь бесить своей подавляющей адекватностью. Неужели? Я улыбнулся. Я слышала, что вы с ним обедали. И, кажется, даже не побили посуду. Неужто нашли общий язык? Не знаю, я пожал плечами. Мне никогда не хотелось воевать с ним. Ты должен понять, что на охоте тебе, возможно, придется стоять с ним плечом к плечу. Вы должны быть уверены друг в друге. Не сомневайся, я вскинул голову. Я могу считать его не самым хорошим отцом, но своего родича я не предам. Прозвучало почти как признание в любви, раздался саркастичный голос, и я скривился, перед тем как обернуться. Семья в сборе, в арке, ведущая из холла, стоял, холодно улыбаясь, Филипп Петрович. Он был облачен в белоснежный костюм, который подчеркивал бледность его кожи и заострившиеся черты лица. Мужчина пересек комнату и обнял княгиню, чтобы коснуться губами ее виска. «Как ты?» – глухо спросил он. «Уже лучше?» – отозвалась женщина с непривычной для меня слабостью и тут же приосанилась. «Ты опоздал, сын. Какие-то проблемы. Ничего, с чем я не могу справиться», – ответил он и повернулся ко мне. «Нам ведь не обязательно обниматься?» – холодно уточнил я. «Не обязательно?» Подтвердил Чехов и добавил, «Это ли не прекрасно?» Князь взял со стола мою чашку и приблизил к лицу, чтобы принюхаться к напитку. «Ты уже принес клятву? Не ждать же вас, господин Чехов!» Отмахнулся я. «Вам не привыкать пропускать важные моменты, которые случаются с вашими близкими. Что поделать, раз уж я глава семьи, приходится правильно расставлять приоритеты, не остался в долгу мужчина. Но я готов подать тебе платок, если он нужен». Мне подумалось, что даже к лучшему, что старшего Чехова не было здесь, когда меня не держали ноги. Не хватало еще его язвительности в тот момент моей слабости. «Итак, мы всей семьей едем за город», — продолжил начальник охранки. «Прямо как хотел Павел, всей семьей проведем выходные на природе. Разве не замечательно, искупитель, дай мне сил», — выдохнул я. Филипп вскинул брови. «Ты стал верующим, надеюсь, ты не прибился к сектантам, и каждое воскресенье хожу в храм, чтобы поставить свечу за своего отца. Надеюсь, что он не загорится однажды от моего рвения, а то неловко получится». «Ну», — начал князь, но в комнате повеяло холодом. «Хватит», — весомо потребовала княгиня и хлопнула в ладоши. «Если решили посоревноваться в злословии, то поберегите силы для охоты. Используйте свой яд против наших врагов. Попробуйте мыслить холодно. Нам важно не допустить промашки. Нельзя недооценивать противника. На этом погорели многие сильные». «Ты права», — тут же отозвался князь, но бросил на меня острый взгляд, который давал понять, что он не сожалеет о колкости. «А что будет, если жалоба будет доведена до поединка?» — уточнил я. «Нас мало. Что значит если?» — сощурился Филипп. «Ты считаешь, что у нас нет шансов в открытом бою? Я не настолько наивен, как вы полагаете, князь». Я, наконец, смог подняться на ноги и поправить полы пиджака. Когда наши глаза оказались на одном уровне, мне стало легче. «Нас всего трое», — начал было я. «Четверо», — поправил меня старший родич. «Ты запамятовала моей супруге, которая также приглашена на охоту. Она согласилась сопроводить вас, нас, и ты напрасно недооцениваешь Маргариту Ивановну. Она довольно сильная воздушница. Мы хорошо работаем в паре, и мой огонь. Избавьте меня от подробностей». Я скривился, и Филипп потемнел лицом. «Извинись», — холодно потребовал он. Но я промолчал, не отводя взгляда. «Я вас двоих запру в склепе», — процедила бабушка и строго добавила, — «на ночь, а может, даже на пару. Может, вам станет стыдно перед мощами предков за то, что ведете себя как два обиженных ребенка. Я не собираюсь спускать мальчишке оскорбления в сторону своей супруги», — холодно произнес Филипп. «Мальчишка, твой сын», — напомнила ему Софья Яковлевна. «И если ты и твоя избранница не заслужили его уважения, то это не его вина. А ты», — она посмотрела на меня с холодом, — «извинись, и не смей плохо говорить о женщине за ее спиной, ведь она не может привести тебя к ответу за такие слова. Имей смелость сказать ей в лицо все, что выдал ранее». Мне стало неловко, и я пробормотал: «Был неправ, простите, Филипп Петрович». «Принято», — также негромко бросил он и тут же расправил плечи. «Минин владеет частью флота, который наш правитель с удовольствием примет в казну после поражения в качестве откупа за пролитую кровь». «А он берет откуп?» – удивился я. «С проигравшей стороны», – с готовностью пояснила княгиня. «Мы приедем в резиденцию и там будем соблюдать правила», – продолжил старший Чехов. «Нападать как варвары мы не станем. На провокации до объявления боев, если все же до этого дойдет, не реагируем. Император даст нам возможность решить все миром. Так скажем, он выступит судьей в нашем споре». «В чем заключается спор?» — полюбопытствовал я. «Официально». «Официально то, что старший сын Минина был одним из тех, кто носил маску волка. Он позволил себе напасть на тебя в месте, где насилие недопустимо. Это оскорбление, нанесенное семье в присутствии императора, мы все решили на месте, и претензий я не имел. Если бы щенок оставил все позади, не пытался бы выяснить, кто скрывается за маской господина Смерть», — с хищной ухмылкой заговорил начальник охранки, — «если бы он не стал бахвалиться, что мог бы поколотить младшего Чехова, но тому просто повезло. И откуда он узнал, кто скрывается под маской?» — въедливо уточнил я. «Кто-то подсказал, видимо», — с наигранным безразличием ответил князь. «Кто-то», — поддел я. «Минин решил влезть туда, куда ему лезть не стоило. И вместо того, чтобы извиниться и смиренно ждать прощения, он допустил вторую промашку». Мужчина прошел к каминной полке и осмотрел портрет своих родителей. Глаза его затуманились от воспоминаний. Затем он тряхнул головой и повернулся ко мне. «Мерзавец всерьез решил, что может напасть на тебя и проучить. Он говорил об этом в охмелю, но при свидетелях. Такое не прощают, Павел Филиппович. Тебе стоит это понимать. Свидетели были не случайными. Верно, ты хочешь обвинить меня в том, что я все подстроил? Я не обвиняю. Просто знай, что он подбивал своих дружков выяснить, кто скрывался под маской кошки. Он и ее собирался навестить, если бы узнал имя». Мое лицо застыло и, Кажется, даже кровь отхлынула от него. Теперь ты понимаешь, о чем я говорю. Все еще считаешь, что стоило простить глупого парня. Не забывайся, он не просто мальчишка из подворотни, который не умеет держать язык за зубами. Он служит в императорском полку и рассуждал о твоем наказании не в питейной на рабочей окраине. Мерзкий выродок распустил язык в компании своих товарищей, тех, кто завтра может решить, что Чехова можно ударить. Я понял, мрачно бросил я, не смей жалеть мерзавцев. Сегодня он плюнет тебе под ноги, а завтра решит, что может укусить тебя за эту ногу. Бей первым, чтобы выбить зубы, которые могут впиться в твое тело. Вот как, мои глаза сузились. Так или иначе, это случилось бы. Не сегодня и не завтра, тотчас пояснил князь с кривой ухмылкой, давая понять, что он в курсе моей осведомленности. Но послезавтра они могут начать копать под действующего начальника. Ведь ждать, пока он сам уйдет в отставку, никто не хочет. Вас дождешься, фыркнул я, понимая, о чем речь. Ко всему прочему, князь Минин не желает терять одно не самое скромное предприятие. И какое же? Я нахмурился. Он желает прикрыть свечной завод, который через третьих лиц принадлежит одному небезызвестному некроманту, который успел прослыть едва ли не новым святым. Да что ж за, не вздумай ругаться в моем доме, шикнула на меня бабушка. Ты сумел создать о себе очень благостное впечатление. Странные слухи ходят среди паломников. Поговаривают, что свечи с завода Чехова обладают особой силой привлекать благословение Искупителя, как и благовония. Сейчас мы увеличили продажи почти втрое, и к концу года, думаю, выйдем на новый уровень. Не только северное направление будет обеспечено нашими товарами, но и восточное. Или ты считаешь, что стоит уступить Мининым? Деловито осведомился князь. Не считаю, я пригладил волосы. Мы готовы к этому разбирательству, вы уверены, что мы справимся. У меня есть козырь в рукаве, лукаво сообщила княгиня. И не стоит забывать, что император заинтересован, чтобы все обошлось малой кровью. Он даст нам шанс договориться. Есть вероятность, что Минины принесут нам извинения, отдадут восточное направление, чтобы мы обеспечивали паломников и храмы всем необходимым, и откажутся от притязаний на пост начальника охранки, а также устроят своего племянника на дальний кордон азиатской границы. Это наши условия. Ты можешь добавить что-то от себя, лениво обронил Филипп Петрович. Например, что ты желаешь, чтобы младший Минин носил тебе почту, доверять ему письма? Я иронично усмехнулся. Нет, я хочу поединка с тем, кто посмел грозить мне и той, которая была со мной. Тут не помогут извинения. Такие оскорбления надо смывать кровью. Вот это слова настоящего Чехова, воскликнула бабушка и хлопнула меня по плечу. Был бы жив мой дражайший супруг, он бы гордился нами. Мне показалось, что отец на мгновение напрягся, словно эти слова его задели, а потом кивнул. Итак, подведем итоги, начал я, мы будем жить в домике или в резиденции императора. Откуда ты знаешь о домике? Осторожно спросил князь. Призраки сказали, пришлось признаться мне. Ты был неподалеку от резиденции, недоверчиво уточнила Софья Яковлевна. Нет, все проще и в то же время сложнее. Я коротко рассказал о призрачных слухах и о том, как я узнал про дома. Никогда не думал, что призраки способны создавать слухи, задумчиво протянул старший Чехов. Это многое объясняет. И в то же время, удивительно, что слухи завязаны на твоей соседке, проговорила княгиня. Обычно они разрознены. Просто шум, который практически нельзя контролировать. Но Виноградова смогла настроить эфир на определенную волну и сделала тебе рекламу на весь Петроград. Просто она считает меня частью своего дома, ответил я. Та самая Виноградова, удивленно поднял брови начальник охранки. Она не ушла за грани и все еще живет в своем старом доме. Не живет, сказали мы одновременно с бабушкой, и потом она добавила, обитает. Это слово правильное. Не стану я спорить с двумя некромантами, мужчина поднял руки в жесте капитуляции и обратился к княгине, просто я удивлен. Она так долго остается в этом мире. А я помню, что ты говорила, что призраки со временем теряют себя и становятся лишь тенью себя прежних. Любовь Федоровна на редкость хорошо себя осознает, с гордостью сообщил я и немного смутился изучающего взгляда главы рода. Она владеет телекинезом и привязана к помощнику Павла, добавила Софья Яковлевна. Думаю, нам стоит использовать этот козырь. Она считает тебя своей семьей, переспросил Филипп Петрович. Да, и при принятии в должность она объявила, что становится частью семьи, вспомнила княгиня. так что она вполне может сопровождать нас в резиденцию вместе со слугами. С меня и Павла возьмут слово, что мы не привели с собой призраков, а Фому об этом никто и не спросит. Правила нарушены не будут, если мы не станем делиться с ними секретами, согласился Чехов. А когда император откроет арену, слуг все равно отошлют. Но если все правда, то твоя соседка сумеет создать нужный слух среди свидетелей. Это поможет императору выбрать сторону, на которую он сделает ставку. Хорошо, я натянуто улыбнулся. Не беспокойся ни о чем, вдруг сказал князь. Мы со всем справимся. Я посмотрел на него и заметил темные круги под глазами, растрепанные волосы и кривоватый узел галстука, который он несколько раз успел оттянуть. Спасибо за доверие. Я не подведу семью, сказал я с уверенностью, который не испытывал. Дорогие читатели, просим поддержать книгу лайком, комментарием и пожеланиями частых встреч, мы пишем для вас с удовольствием. Мрачные разговоры. Я оставил родственников в гостиной и вышел из дома через веранду, и сразу же оказался в саду, который раскинулся, насколько хватало взгляда. Налетевший порыв прохладного ветра растрепал мои волосы, забрался под одежду, заставив поежиться. Я поплотнее запахнул полы пиджака и застегнул пуговицы. Затем сунул руки в карманы и направился в сторону семейного кладбища, которое располагалось за густыми зарослями сирени. Бабушка считала, что аромат цветущей сирени очень подходит к виду мраморных надгробий и потому велела садовнику высадить кусты у склепов. Даже не представляю, как сложно работнику приводить в порядок это растение, которое всегда норовило захватить все свободное пространство. Уже у железной ограды я заметил одного из призраков, который неподвижно стоял, глядя куда-то вдаль. Он и был похож на выключенный механизм, который застыл в процессе работы, когда его внезапно отключили от электросети. Но когда я подошел ближе, то понял, что он наблюдает за Фомой, который расположился неподалеку в просторной беседке, в компании Любови Федоровны. «Не доверяешь посторонним?» – спросил я вкрадчиво. Он резко повернулся, и его лицо исказило болезненная судорога. Стал виден разрез, который разделил его лицо на две части. Очевидно, я застал его врасплох. Впрочем, парень быстро собрался и вернул своему облику целостность. Попытался улыбнуться, но у него не вышло. «Здравы будьте, княжич, вы не подумайте ничего плохого. Просто он закусил губу, словно не решаясь продолжить. Меня порой удивляли мертвые, у которых оставались привычки живых. Даже мимика была такой выразительной, словно передо мной не был дух погибшего много лет назад слуги. Этого парня я знал очень хорошо. При жизни его звали Толик. Он когда-то был соглядатаем жандармов и попал под руку разбойников еще во времена смуты. В поместье он перекочевал с легкой руки некромантки. Она нашла вещицу, которая привязала его к почти полностью разрушенному дому и привезла ее сюда. Поначалу Толик боялся появляться у нас на глазах и наивно полагал, что мы его не замечаем. Но потом все же природное любопытство взяло верх, и он вышел на свет. Оказалось, что у этого призрака есть особенный талант, который понравился Софье Яковлевне. Парень был способен передвигаться по огромной площади, прилегающей к особняку. Но даже когда оставался на одном месте, был способен слышать происходящее на другом конце поместья. Удивительно, но в доме его способности не работали. Обычно Толик обитал неподалеку от склепов, контролируя труд садовников, и присматривал за верандой. Бабушка не доверяла живым дружинникам охрану дома, искренне считая, что мертвые надежнее. И я был с ней согласен. С почившими было проще, они понятнее. «У вас давно не было новых духов», — уточнил я. «Не в этом дело», — замялся парень и покосился на странную по меркам мертвых пару. «Он видит нас, но он не некромант». «Знаю», — ответил я. «Разве такое бывает?» — удивленно переспросил он. «То есть как? Неисповедимы пути искупителя?» Я развел в стороны руки. «И у каждого свои таланты, и свои темные секреты», — продолжил Толик задумчиво, и мне показалось, что он собирается что-то добавить. Однако он покосился на веранду и тут же закрыл рот, а потом и вовсе растворился в воздухе. Я обернулся, почти не сомневаясь, что увижу княгиню. Так и вышло. Софья Яковлевна вышла на ступени крыльца и вынула из кармана телефон. В этот момент на лице бабушки появилось странное выражение, которое ей было не свойственно, будто она в чем-то сомневалась. Софья Яковлевна поджала губы, нахмурилась, но все же быстро нажала на несколько кнопок и прижала аппарат к уху. «Вы тоже любите наблюдать за людьми, когда они вас не замечают?» Послышался за спиной тихий голос Толика, и к моему удивлению, Он не звучал осуждающе. Все выглядело именно так, будто я собирался подсматривать за княгиней. Потому я осторожно зашел за куст сирени и направился к знакомому склепу. Призрак шел рядом, хотя и оставался почти невидимым. «Вы бываете здесь нечасто», — проговорил он, чтобы завести непринужденную беседу. «Просто я стал взрослым», — ответил глухо. «Всегда можно найти время для того, что считаешь важным», — отозвался парень. «Или для кого?» В его тоне послышалась тоска, но мы оба понимали, что причина была в том, что мертвые хотели помнить, каково это — быть живыми. Именно поэтому они продолжали сохранять облик, в котором их застала смерть, лишь при дополнительном усилии скрывая раны, которые оборвали их жизнь. «Мне оставить вас?» — спросил Толик, когда понял, что я не поддерживаю беседу. «Ты ведь все равно будешь неподалеку», — отмахнулся я. «Быть может, вы желаете скорбеть в одиночестве», — предположил призрак. «Ни о чем скорбеть», — выдохнул я, а потом добавил, едва слышно. «Но мне хочется побыть немного в тишине». Толик понятливо кивнул и направился в сторону соседнего склепа, который казался куда более древним, чем тот, куда вошел я. Мне помнилось, что в нем стоял огромный каменный трон, от которого веяло запредельной жутью. Даже сейчас меня передернуло от воспоминания об этом месте. Внутри было холодно. Свет проникал сквозь вырубленные окна, в которые кто-то с хорошим вкусом вставил витражные стекла. Именно из-за них на полу расцветали яркие пятна красного и зеленого цвета. Когда я был моложе, красные блики напоминали мне лужицы крови, и я всегда обходил их, наступая на камни других оттенков. Каменная женщина была там, где и должна находиться. В центре помещения высился постамент, на котором, сложив на груди руки, лежала, закутанная в ткань, фигура. Ее лицо было открыто, как и рассыпанные волнами волосы. Скульптор был достаточно талантлив, чтобы вдохнуть в статую жизнь, и образ умершей много лет назад женщины был настолько правдоподобным, что я каждый раз ждал, что каменные веки вот-вот поднимутся. Я положил пальцы на жесткую ладонь и тихо произнес в пустоту: «Здравствуй». В отличие от всех тех, кто ничего не смыслил в смерти, я точно знал, что мамы тут нет. Даже несмотря на то, что тело оставалось в каменном саркофаге, под неподвижной статуей. Но мне не нужно было говорить с призраком. Точнее, не нужен был диалог. Сомневаюсь, что он был нужен мне хоть когда-то. Я сел на небольшую скамью, которая располагалась в нише чуть поодаль. С этого места был хорошо виден гроб, крышка которого была украшена статуей. Рассеянно заметил, что на полу сиротливо валяются несколько кусочков стекла, с которыми я играл тут, когда был маленьким. Странно, что никто их так и не убрал. Прикрыв глаза, я какое-то время просто молчал, вдыхая воздух, напоенный ароматом мха и увядших цветов. Кто-то принес их сюда не так давно, чтобы поставить в вазу. Лепестки осыпались, орошая пол темными пятнами. Оставшиеся стебли топорщились длинными шипами, которые еще долго останутся острыми. Здесь время текло иначе. Оно казалось тягучим, словно засахаренный мед. Порой я мог оставаться тут часами, а потом выяснялось, что снаружи прошло многим меньше. Внезапно на лестнице раздались глухие шаги. В склеп вошел высокий мужчина, который нес в руках букет. Он не заметил меня и какое-то время простоял на нижней ступени, словно не решаясь нарушать покой этого места. Потом прошел мимо меня, не глядя по сторонам. Буднично сгреб сухие стебли из вазы, бросил их рядом. Над плечом гостя закружил феникс, и мужчина небрежно стряхнул с пальцев огонь, который сразу же сожрал сухостой. Князь же водрузил в вазу свежие цветы. В воздухе разлился медовый аромат, от которого закружилась голова. Начальник охранки с прямой спиной стоял лицом к стене, и у меня появилось ощущение, что он боится поворачиваться к каменной женщине. Но вот он двинулся и обернулся. Прищурился от блика света, который отразился от осколка на полу и скользнул по его лицу. Потом фыркнул и пнул носком ботинка цветной кусочек. Подошел к гробу и кончиками пальцев провел по искусно выточенным прядям волос. Я точно знал, что когда проводишь по ним так легко, то локоны кажутся настоящими. Но стоит надавить сильнее, и ты понимаешь, что под твоей рукой камень. Я не понял, чем себя выдал. Но князь вздрогнул и резко отвел руку, быстро убрав ее за спину. Потом вскинул подбородок, в раз показавшись чужим и далеким. «Зачем было заказывать такую тонкую работу?» — спросил я, заставив отца повернуть ко мне голову. «Она была моей женой», — спокойно ответил он, и я мог позволить оплатить лучшего скульптора для посмертной статуи. Ты мог себе позволить заказать любимой женщине гроб, повторил я, произнося каждое слово раздельно. Звучит гордо. Не начинай, напряженно предупредил мужчина. Я не хочу вновь втупать в этот спор, он ни к чему не приведет. Зачем ты приходишь сюда? Приносишь эти цветы? Я кивнул на букет, который стоял в вазе. Она их любила, негромко ответил старший Чехов. Мне казалось, что ей нравились тюльпаны. С чего ты взял? Удивился отец, и стало понятно, что он и впрямь думает, что я был слишком мал, чтобы помнить о матери. Именно тюльпаны она ставила в вазу в гостиной, ответил я. Их ей приносила цветочница по утрам. Филипп Петрович растерянно взглянул на букет. Я не знал, протянул мужчина. Она никогда не говорила мне об этом. Может, просто не хотела, чтобы ты посчитал, что она не ценит твои розы, предположил я. Я слишком редко дарил ей цветы, вдруг сказал он и вновь посмотрел на меня. Не думай, что я не понимаю, то был не самым лучшим мужем. Я не заслуживал ее, ни тогда, ни после. Особенно, когда не смог понять, что происходит с тобой. Мне вдруг стало нестерпимо душно, и я поправил узел галстука, ослабляя его. Я не был готов к таким откровениям, тем более у гроба матери. Казалось, что для серьезных разговоров мы выбрали самое неподходящее место. Я надеялся, что ты унаследуешь мою силу, что станешь управлять огнем. Все говорили о том, что так и будет. Пламя не обжигало тебя. Ты, наверное, помнишь, как однажды сунул руку в камин, чтобы вынуть оттуда уголек. Быть может, эта мама прикрыла меня воздушной стеной, смутился я, впервые услышав об этом. Она не была искусной воздушницей, сказал мужчина. Я должен был разозлиться на эту фразу, тем более, памятуя, как он отзывался о своей нынешней талантливой супруге, но не смог, заметив, как глаза отца засветились теплотой. Я никогда бы не согласился выбрать такую слабую одаренную, если бы руководствовался разумом, продолжил он, словно позабыв обо мне, но она смогла коснуться моей души, и мне стало плевать, что наши дети не смогут наследовать ее дар. Я отчего-то поверил, что мой огонь окажется достаточно сильным, чтобы мой сын наследовал именно его, а не проклятый дар моей матери. На последних словах его голос стал сухим и холодным. Князь вновь стал собой, и это меня внезапно успокоило. Какое разочарование, понимающе кивнул я. Князь резко дернулся, словно я его ударил. Ты не понимаешь. Понимаю, с горечью возразил я. Слишком хорошо осознаю, что не смог соответствовать твоим высоким требованиям. И поверь, я тоже об этом сожалею. Быть может, даже не меньше твоего. Вот только ничего не могу с этим поделать. Я такой, какой есть. Моя сила темная. Так решил искупитель. И ты делаешь все, чтобы усугубить положение, с укором продолжил Чехов. Чтобы доказать мне и окружающим, что мы разные. Тебе так отчаянно не хочется быть на меня похожим, быть моим сыном. Ты даже мысли не допускаешь, что я ничего не доказываю, горячо возразил я, что просто делаю то, что велит мне мое сердце, что я решил слушать его, а не разум. И ты говоришь, что я не хочу быть похожим на тебя. Я встал со скамьи и сделал шаг к отцу, остановился в метре от него, рассмотрев морщинки в уголках глаз своего отца. Я твой сын, хочешь ты этого или нет. Жаль, что ты никак не сможешь смириться с тем, что я отличаюсь от идеального ребенка, таким, каким ты хотел бы меня видеть, Павел Филиппович. Филипп Петрович, я прервал начавшуюся было проповедь и быстро взглянул на часы. Было приятно встретиться с вами, но, увы, к великому сожалению, мне пора идти. Встретимся в резиденции императора, бросил мужчина и отвернулся, враз потеряв интерес к беседе. Не оборачиваясь, я направился прочь, и лишь оказавшись снаружи, позволил себе ускорить шаг. Мне хотелось оказаться от этого места как можно дальше, чтобы не помнить, как пальцы моего отца касаются крышки гроба. Отчего-то перед моим внутренним взором вставал другой образ, как отец сжимает тонкое горло женщины, которая пытается вырваться. Толик все так же стоял чуть поодаль и смотрел в сторону Фомы и Виноградовой. Те не замечали слежки и продолжали о чем-то переговариваться. «И как там дела?» — с интересом спросил я, подойдя ближе к любопытному призраку. «Увы, к сожалению, я не могу услышать, что происходит в постройках», — вздохнул парень, а потом опомнился и забормотал, болтают о каких-то глупостях. «Я даже не знаю, зачем они обсуждают ремонт. Домашние дела», — улыбнулся я, отчего-то ощущая тепло где-то за ребрами. «Скажи им, что мы уезжаем. Пусть подойдут к машине». На лице Толика отобразился священный ужас. «Я? Позвать их?» Попятившись, пролепетал он. «Не бойся, они тебя не укусят». На всякий случай ободрил я слугу. «Княжич, я не стану приближаться к этому странному парню. И уж тем более, к этой ужасной женщине. Это что за новости?» Удивился я. «Ты сейчас отказываешься исполнить мою просьбу, и обзываешь моего бухгалтера ужасной, но ведь это же...» Толик принялся заламывать руки и мерцать, словно выгорающая лампа дневного света. «Иди уже отсюда», — произнес я устало и махнул рукой в сторону. Толика не пришлось просить дважды. Он рванул прочь и растаял в гуще сирени. Я же вздохнул и направился к беседке. Рабочие моменты. Я подошел к Фоме и Виноградовой, которые при моем появлении прервали беседу. Женщина обернулась, и на мгновение на ее лице проступило беспокойство. «Все в порядке?» – спросила она. «Ты как?» – я криво улыбнулся. «Все хорошо, а тот мальчик так к нам и не подойдет», – беззаботно осведомилась призрачная дама, кивнув в сторону кустов, за которыми прятался Толик. «Да говорю же, что он нас испугался», – пробасил Фома. «Наверное, все потому, что я ему не махнул рукой. Но только Любовь Федоровна сказала, что это неприлично. Не стоит ставить в неловкое положение слуг хозяйки», – назидательно заявила наша соседка и добавила, «в конце концов, мы в гостях, и если бы кто-то пожелал, то вполне мог к нам подойти. А раз не подошли, значит, так тому и быть. Он просто не хотел вас смущать», – сказал я и по хитрому взгляду Виноградовой понял, что она распознала мою ложь. «Но, пожалуй, нам пора возвращаться домой. В гостях хорошо, а дома все же лучше», – пробасил Фома, поднимаясь на ноги. Забывшись, он подал руку своей спутнице. «Спасибо», – она улыбнулась и взмыла над скамьей, поправляя подол платья, которое навсегда останется идеальным. «Как вы провели время?» – осведомился я, чтобы отвлечься. «Прекрасно. Мы прогулялись до пруда и вернулись в беседку». Фома кивнул и добавил: «Надобно сообщить Софье Яковлевне, что пирожки знатные, все хороши. Мне пришлось попробовать каждый, чтобы в этом убедиться. Спасибо за старание», — я кивнул и помог собрать со стола приборы, чтобы сложить в корзинку. «Ты не скучаешь по этому саду?» — поинтересовалась Виноградова, старательно вышагивая рядом со мной. «Не настолько, чтобы бросать наш дом», — произнес я. Этот ответ удовлетворил женщину, и она довольно усмехнулась. «Но все же призналась. Я вспомнила наше с тобой знакомство и теперь понимаю, насколько смешно выглядели мои попытки тебя напугать. Ты вырос среди призраков». «Вы старались», — ответил я. «И, к вашей чести, вам удалось напугать некоторых местных духов. А это дорогого стоит. Может, им просто любопытно, с кем вы прибыли в дом своей родственницы», — предположила Виноградова, но мне показалось, что она смутилась. «Вероятно, так и есть. Все же, в этот дом духов приводит только Софья Яковлевна. Дурной пример заразителен», — пожала плечами призрачная дама. «Бабушка встретила нас на веранде и вежливо поинтересовалась, как отдохнули гости. Те уверили, что всем довольны и попрощались, чтобы направиться к стоянке, где их ждал автомобиль. Надеюсь, у нас будет время, чтобы поболтать по-приятельски», — заметила княгиня, обратившись к зардевшейся Любови Федоровне. «Буду рада», — с улыбкой ответила Виноградова. «Спасибо за гостеприимство». Как только мы остались одни, княгиня взволнованно уточнила: «Ты встретил отца? Он направился в склеп, и я лишь потом догадалась, что ты, скорее всего, тоже там». Мы оба знали, что она лукавит. Конечно, Чехова понимала, что Филипп Петрович найдет меня у гроба матери. «Все в порядке», — ответил я и слабо улыбнулся. «Мы оба живы. Ты уверен, что сможешь биться с ним рука об руку, если понадобится? Считаешь, что без этого не обойдется?» — нахмурился я. Софья Яковлевна вдруг показалась мне незнакомой. Ее лицо заострилось, губы поджались, а между бровей залегла глубокая складка. «Я живу долго, Павел, и многое повидала. Если бы ты знал, как мне хотелось, чтобы тебе не пришлось испытать ничего из того, что перепало на мою судьбу. Я бы многое отдала, чтобы ты не был собой, чтобы тебе подчинился огонь, а не смерть. Насколько бы ты стал счастливее, мой мальчик?» «Я так не думаю», — уверенно возразил и подошел вплотную к бабушке, взял ее за плечи. «Я не хочу ничего менять, и никогда бы не выбрал себе другой судьбы. Чтобы тебе не пришлось пройти, ты осталась человеком, которым я восхищаюсь. И если мне доведется стать хоть немного похожим на тебя, то я проживу жизнь некроманта не зря». К тому же, если слухи о нас правдивы, и после смерти мы возвращаемся, не проверяя это подольше, дорогой, она тряхнула головой, словно попыталась отогнать дурные воспоминания. «Обещай мне, что ты не станешь рисковать жизнью, клятвы приносить не буду». «Я после предыдущей еще не отошел», усмехнулся я и обнял женщину. Она прильнула ко мне и позволила себе едва слышно всхлипнуть. «Будь сильным, Паша, и мы справимся со всем, что нас ждет». «Как скажешь», согласился я и коснулся ее виска губами. «Я тебя не подведу, у тебя и не получится», глухо произнесла она и мягко выбралась из моих объятий. «Ты помнешь мне платье, ты выглядишь потрясающе, и даже складки на подоле не изменят этого факта». «Льстец», фыркнула женщина, но ее улыбка говорила, что она довольна. «У тебя есть мысль, какой подарок ты преподнесешь императору?» «Что?» – опешил я. «Да, принято ехать в гости не с пустыми руками. Обычно ему дарит что-то неприлично дорогое, но от особенных гостей он ждет особых презентов. Если для тебя это сложно, нет, я придумаю что-нибудь остроумное», — ответил небрежно. «Не переусердствуй», — предупредила меня княгиня. «Помни, перемешать, но не взбалтывать». «Что это значит?» — не понял я. «Играть с сильными мира сего надо осторожно, чтобы ненароком не оказаться проигравшим». «Я тебя услышал. Понял ли?» — настойчиво переспросила женщина, и я кивнул. «Да, понял». Я уже направился в сторону парковки, как остановился и повернулся к бабушке, которая не сводила с меня напряженного взгляда. «Подскажи, кого боятся призраки?» «Злых некромантов», — ответила она, не задумываясь. Я кивнул и пошел прочь, подумав про себя, что Виноградова точно не была некромантом. Домой мы прибыли уже вечером, и всю дорогу я слушал рассказы Виноградовой о том, как же ей понравилась прогулка. Она восхищалась цветом зелени, подстриженными кустами, пением птиц и прочим. Было заметно, что за долгие годы изоляции она соскучилась по внешнему миру и совершенно забыла о своих недавних переживаниях и сомнениях. Правда, ближе к концу поездки призрачная женщина говорила все меньше, и я заметил, что Любовь Федоровна устала, и едва машина свернула в арку, призрак, не дожидаясь остановки, просочилась сквозь дверь авто. Виноградова пересекла двор и исчезла в доме. «Прибыли, вашество», — пробасил Фома, останавливая Победу у крыльца. «Спасибо». Я вышел из авто, поднялся по ступеням, открыл входную дверь, прошел в приемную, сел в кресло, откинулся на спинку и взглянул на пустой стол, за которым раньше сидела Нечаева. После того, как я получил письмо о разбирательстве, прием пришлось приостановить до вынесения комиссии решения. Поэтому Арина Родионовна ушла в отпуск с сохранением заработной платы, но секретарь все равно часто заезжала в гости. Жаль только, гостить у нее выходило обычно недолго. Мне было приятно ее общество, которое ненадолго могло вытащить меня из болота хандры. Но в последние дни у Арины Родионовны были какие-то дела, про которые она не могла мне рассказать. Она лишь изредка ненадолго звонила да писала короткие сообщения, и от этого мне было как-то не по себе. Пришлось признать, что я не просто привык к Нечаевой, а привязался к ней, несмотря на свои принципы. Я вздохнул и устало прикрыл глаза, пытаясь привести мысли в порядок и выбросить из головы Арину Родионовну. Впереди тяжелый выезд на природу, который может закончиться скверно, но надолго остаться в одиночестве не вышло. Зазвонил телефон, на экране высветилось имя Регины, и я вдруг осознал, что все эти дни и думать о ней забыл. Девушка совсем не давала о себе знать, и я был только этому рад, как оказалось. Игнорировать ее было бы нелепо и глупо. Все же Регина ничего плохого мне не сделала, не считая того, что приходила во снах, но не думаю, что это ее вина. Скорее все дело во мне. Потому я принял вызов и услышал приятный голос, который, как и всегда, действовал на меня магически. «Добрый вечер, княжич. Я не помешала?» «Здравствуйте, Регина». «Нет, не помешали. Я вернулся с семейного обеда и как раз перевариваю его. Еду или разговоры?» — спросила она со смешком и тут же пояснила: «Насколько я знаю, семейные обеды устраивают не для того, чтобы есть. Они ведь созданы, чтобы напомнить друг другу об обязательствах или о наследстве. Ни того, ни другого мы сегодня не обсуждали», — легко соврал я. «Просто моя бабушка решила, что нам пора увидеться. Только не говорите, что она надумала вас женить», — с притворным ужасом воскликнула девушка. К счастью, она решила не вмешиваться в мою жизнь и дать возможность не связывать себя узами брака, пока я не считаю, что пришло то самое время. Удивительно, в голосе девушки скользнуло что-то напоминающее недоверие. Обычно молодых наследников родов стараются как можно быстрее определить к другим наследникам. В моей семье все немного не так, как принято у других людей. Моя фраза вызвала у девушки ступор, и она какое-то время молчала, а потом спросила. Я была в отъезде, и вскоре вновь уезжаю, чтобы давать частные выступления. Сегодня я свободна и могла бы приехать. Я сделал паузу, чтобы не обидеть певицу. Говорить ей нет по телефону было бы слишком пошло. Потому я вздохнул и медленно пояснил. У меня дела, и ближайшие дни я буду весьма занят, к сожалению. Могу ли я пригласить тебя куда-то после того, как освобожусь? Ты можешь все, лаконично ответила девушка, заставив меня закашляться. Я позвоню, буду ждать. И еще, Павел Филиппович, берегите себя. Вы мне должны желание. Хорошо, ответил я, и после этого в динамике раздались короткие гудки. В дверь приемной постучали, и я с неохотой потер переносицу. Признаться, я думал, что дверь откроет Виноградова, но призрачная дама не спешила появляться. Стук повторился, и я вздохнул. Ну и черт с ним, вряд ли на крыльце стоит курьер, который принес какую-нибудь хорошую новость. В кармане зазвонил телефон, и я с неохотой вынул аппарат. Взглянул на экран, на котором высвечивался номер Иванова. С раздражением нажал на кнопку приема. У аппарата. Павел Филиппович, вы дома? Послышался в динамике голос жандарма. «Не могли бы вы открыть дверь? Это вы стоите на пороге, и вы мне не открываете», — недовольно протянул парень. «Да, сейчас». Я отменил вызов и хотел было встать с кресла, чтобы открыть гостю дверь, как в жилом крыле мелькнула тень, и Фома вышел к порогу. Осторожно отодвинул край занавески и выглянул в окно, чтобы посмотреть, кто прибыл в гости, а затем обернулся ко мне, и я кивнул. «Все нормально, открывай». Слуга отпер дверь, посторонился, пропуская жандарма, и тот вошел в приемную. Он бегло осмотрел помещение, словно ожидал тут увидеть кого-то, кто мешал мне впустить его в дом, а затем направился в мою сторону. «Добрый вечер, Павел Филиппович», — начал он, поравнявшись со мной. «Добрый», — ответил я и встал с кресла. Протянул жандарму ладонь для приветствия, и Дмитрий ответил на рукопожатие. «Чаю?» – уточнил я, но Иванов покачал головой. «Нет, спасибо. Я прибыл к вам по делу». Я с интересом взглянул на гостя, ожидая продолжения. И жандарм произнес. «Мне нужно забрать у вас тот амулет искупителя. Вы стали верующим, и в храм теперь будете ходить по выходным. Пожалуй, я составлю вам компанию. И зачем же, если от меня потянет дымом, вы мне поможете и тем самым спасете репутацию почти святого некроманта. Боюсь, что вы начнете сиять нимбом», – проворчал парень. «Но мне нужен кулон, к которому привязан этот чума». «А, да», – рассеянно ответил я и уточнил. «Делу против Самохвалова дали ход», – жандарм кивнул. «И боюсь, все обвинение будет строиться только на показаниях свидетеля, потому что Самохвалов упорно отказывается от показаний. Если бы не ваш призрак, то и думать бы не стоило о том, чтобы вязать ему это дело». «Хорошо». Я прошел в кабинет, вынул из ящика стола потускневший от времени амулет и передал его Иванову. «Держите». Жандарм с опаской взял предмет, повертел его в руке, рассматривая. «Он не холодный, призрак скорее всего во дворе», предположил я. «Скорее всего, вы не следите за ним, и как вы себе это представляете?» Хмыкнул я. «Я даже не знаю, как это работает», признался Дмитрий и осторожно убрал в карман амулет. «Благодарю, Павел Филиппович», – произнес он. «У меня будет к вам еще одна просьба». «Слушаю. Мне нужно будет написать ходатайство на вызов вас на допрос и в суд во время процесса, как эксперта по работе с призраками. У жандармерии империи нет опыта по работе с такими свидетелями». «Ну, если это нужно, то я не против», – ответил я, и на лице Иванова проступила довольная улыбка. «Благодарю вас, мастер Чехов. Мне нужно поговорить с чумой», – произнес я, – «дать ему пару наставлений, чтобы беспокойный призрак не хулиганил в хранилище улик». При упоминании о хулиганищем призраке Иванов едва заметно побледнел, и я поспешно добавил. «Все будет хорошо», – заверил я жандарма. «Такое ощущение, будто это единственный призрак, который будет жить в вашем отделе, право слово». Лицо жандарма побледнело еще сильнее. «А их там много?» – слегка заикаясь, произнес он. «Я ведь думал, что вы шутите, пытаетесь меня попугивать». «Нет, это не так», я улыбнулся. «В отделениях жандармерии, острогах и на каторгах всегда хватает темной, отрицательной энергии. Насилие, психологическое давление, издевательство и злоба задержанных будут притягивать духов. про подозреваемых, с которыми переусердствовали при допросе, и которые пополнили ряды местных озлобленных призраков, я говорить не стал. Но мне показалось, что жандарм сам прекрасно все понял. И, как быть, глупо уточнил он, позвать жреца синодника, чтобы он осветил помещение, посоветовал я, но это поможет ненадолго. Спасибо за совет, Павел Филиппович, произнес собеседник, и я улыбнулся. Ни за что, идемте. Я пересек приемную и вышел во двор, прошел к машине, у которой дежурили Ярослав и Чума. Они играли в карты на капоте Победы. Заметив меня, культист отвлекся от игры и произнес: «Приветствую, мастер». «Добрейшего вечерочка», — с ухмылкой добавил Чума. Я щелчком пальцев призвал тотем и напитал обоих призраков силой, заставив их проявиться в материальном мире, а затем обратился к Чуме. «У нас был уговор. Ты помогаешь мне с делом Самохвалова, а я помогу тебе отомстить». Чума кивнул. «Было такое. Так вот», — продолжил я, — «благодаря твоим показаниям в суде, делу Антона Ниловича Самохвалова дали ход». Лицо призрака исказила жуткая улыбка. «Это ли не прекрасно?» — зло прошипел он, и я кивнул. «Но для того, чтобы дело не закрыли за недостатком улик, тебе нужно будет дать показания на следствии и на судебном процессе». «Ну, второй раз уже не так страшно, мастер-некромант, сделаю. И до момента вынесения приговора тебе нужно будет жить в отделении жандармерии», — добавил я, но призрак только равнодушно пожал плечами. «Ну, теперь-то меня маленько сложнее будет удержать за решеткой, так что почему бы не посмотреть, как теперь жандармы работают». На лице Чумы на мгновение проступило мечтательное выражение, и я продолжил: «Но если ты будешь там плохо себя вести, и на тебя начнут жаловаться, мне придется приехать в отделение для беседы, так что не хулигань». Я погрозил призраку пальцем, и мечтательное выражение тут же исчезло с его лица. «Понял, понял, мастер», — поспешно произнес он и поднял руки, демонстрируя открытые ладони. «Не хулиганить». Я кивнул и обернулся к стоявшему рядом жандарму. «Вот и хорошо. Ну все, профилактическая беседа проведена. Спасибо, Павел Филиппович», — растерянно произнес жандарм и неуверенно добавил, обратившись к Чуме. «Ну, идем, что ли?» «Как скажете, мастер-начальник», — покорно согласился призрак. Иванов развернулся и направился к машине. Тимур Востров последовал за ним, сложив руки за спиной на манер арестанта. Я же вздохнул и отменил тотем, и уходивший со двора призрак медленно истаял в воздухе. «Новый слуга. Следующие пару дней стали для меня настоящим испытанием. На следующий день после моего визита в особняк Чеховой, от бабушки прибыл водитель, который передал мне чемодан. Срочная доставка», — пояснил он в ответ на мое удивленное «что это?» «Спасибо», — ответил я, принимая чемодан и передавая его Фоме. «Отнеси его в мою комнату». «Слушаюсь, вашество», — ответил слуга, принял посылку и направился к лестнице. Водитель семьи попрощался и отбыл. Я же закрыл за ним дверь и направился к себе, чтобы узнать, что же такого было в этой срочной доставке. Чемодан стоял у кровати. Я открыл его, вынул и разложил на матрасе дорожные костюмы, несколько тренировочных комплектов, белье и коробка с запонками, часами и зажимами для галстуков. На каждой такой вещице виднелся герб семьи, а на дне обнаружилась записка, написанная бабушкой от руки, которая гласила, что я обязан с гордостью демонстрировать свою принадлежность к роду Чеховых и ни в коем случае не пренебрегать этой необходимостью. Я положил записку на стол и улыбнулся. На этот раз я решил не спорить с княгиней и оставил коробку на месте. Однако, к шелковым носкам приложил привычные хлопковые. Фома тоже получил приказ, который ему следовало исполнить. Слуга должен был доставить меня в резиденцию, а потом отбыть до новых распоряжений. С утра, когда питерский отбыл по своим делам, я спустился в приемную, чтобы там выпить чай и вновь просмотреть закрытые дела. Неизвестно, о чем могли спросить меня на комиссии, хотелось бы подготовиться, чтобы не ударить лицом в грязь. Но едва я забрал из стола секретаря заявки и разместился в кресле с чашкой чая, в дверь кто-то робко постучал. Словно человек на пороге не решался сделать это резче. Я подошел к окну, чтобы взглянуть на гостя, но так и не смог узнать человека, стоящего на крыльце. Он был худым, со всклокоченными волосами, в темно-сером костюме, который был ему широк в плечах. За спиной у него была котомка, подозрительно напоминающая наволочку, в которую напихали вещей. В проходе громоздилось несколько чемоданов, которые мне пришлось обойти. Я добрался до двери и распахнул ее. «Здравы будьте, мастер Чехов», — Человек стянул с головы мятую кепку и поклонился мне в пояс. «И вам не хворать», — нахмурился я, не сразу признав в визитере знакомца. Когда я видел его в последний раз, то лицо его было припухшим и покрытым желтоватыми кровоподтеками. Сейчас же Евсеев выглядел совершенно иным. Он был осунувшимся, сухим и немного усталым, но казался здоровым. Я тотчас отошел в сторону и сделал приглашающий жест. «Проходите». «Благодарствую, барин», — мужчина вошел в холл. «Только вы зовите меня на «ты», а то мне прям хочется оглянуться и убедиться, что за мной никто не стоит второй». «Как скажешь», — не стал спорить я. «Тебя уже выписали из лекарни?» «Да, у меня даже справка есть». Евсеев вынул из кармана свернутую бумагу и протянул ее мне. «Вот, тут сказано, что я излечен от хворобы и обязуюсь отмечаться весь год у лекаря 10 числа каждого месяца, чтобы тот мог удостовериться, что я не вернулся к прежнему». «А ты не вернешься?» — осведомился я. «Что вы, барин?» — вздохнул мужчина и почесал затылок. «Я ведь только сейчас все стал видеть жизнь, как оно есть. Раньше все даже жизнью назвать нельзя было. Так, существование от рюмки до рюмки. Утром похмелиться с топариком белый, в обед подлечиться кружкой пенного, а вечером набраться чем придется, пока ноги держать не перестанут. По выходным я пил так, что свободных дней и не помню. Просыпался под будильник, понимая, что уже пора выпить, чтоб поправиться да идти опять на работу. И вроде не пропойной пьяницей я был, барин, не тащил ничего из дому, но ведь и не жил как человек. Последнюю книгу прочел еще когда школьником был, да и то, потому что учителька была въедливая и заставила это сделать. А опосля я ничего, кроме этикеток с бутылок и табелей на работе не читал. «Нехорошая жизнь», — признал я. «И не говорите», — вздохнул мужчина, поправляя на плече котомку. «Мне и желать чего-то другого было некогда. Работа, питейная, лавка во дворе и дом, такая вот карусель меня завертела. А ведь когда-то я другой работы хотел. И какой же?» — подивился я. «Я хотел живность лечить, всегда к этому тянулся. Да только на это учиться надобно. А я из простой семьи. Батя в свое время дал мне окурок, подзатыльник и совет. Сказал, чтобы шел на мануфактуру и не пытался прыгнуть выше головы. Говорил, что каждому надо знать свое место, а мне пророчил петлю на шее или острог. У нас в семье никто хорошей смертью-то и не помирал. И если бы не вы, мастер Чехов, то не было бы меня уже в живых. Я человек хоть и не шибко умный, но понимаю, что мне на вас молиться надо до конца своих дней. Сдается мне, что ты не так глуп, как пытаешься казаться», — возразил я с усмешкой, — «и говоришь складно, да и вряд ли глупый дошел до таких выводов, какие ты сделал. Мне книжка попалась хорошая под руку», — кивнул мужчина. «Лекарь позабыл ее на подоконнике. Я взял, чтобы вернуть, и перед тем, как отдать, пролистал. Сам не понял, как начал читать. Лекарь тот ко мне подошел, но не стал ругать, что его вещь трогаю, а вместо того посоветовал начать с другой, и на следующий день принес мне несколько книг, велел читать, а потом вопросы задавать, если чего не понял, и много вопросов пришлось задавать», — прищурился я. Поначалу стыдно было спрашивать, но потом и впрямь начал любопытствовать, а лекарь тот, хоть и из благородных, но со мной говорил по-доброму. Он же мне сказал, что каждый человек может жизнь заново начать, и сказал это так мудрено, но в душу мне запали эти слова. Какие? Что нельзя стать счастливым по чужой воле, только самому захотеть надо. И он спросил, хочу ли я жить по-другому, а я что? Он пожал плечами, как вспомнил жену свою, змеюку, работу постылую, приятелей, которых трезвыми ни разу не видел, а если видел, то не узнавал. Он повесил голову, словно сами воспоминания делали ему больно. Ни к чему я не стремился, ничего не хотел по-настоящему, жил как нелюдь, и только одно во мне оставляло человека, барин. Что же, когда коты меня встречали и жались ко мне, так доверчиво, словно я и впрямь чего-то стоил, будто и не был потерянным и никчемным. Я их кормил, даже когда самому нечего было есть, на выпивке экономил, чтобы им рыбки прикупить, словно поняв, что разговор шел о них. С лестницы скатились пушистые питомцы, и с разбегу запрыгнули на гостя. Тот уронил котомку, из которой послышался стук и подхватил котиков. Потом уселся прямо на пол и притулился к стене. «Похорошели вы при некроманте?» – забормотал мужчина, вжимаясь лицом в кошачий мех. «Мои вы родные, простите, за какие ж вы мои!» Он сбивчиво что-то бормотал, но коты, кажется, понимали, потому как мурчать стали намного громче, будто не хотели, чтобы кто-то другой слышал то, что предназначено им. В комнате проявилась Виноградова и прижала ладонь к губам. Наверняка открывшаяся ей картина произвела на женщину неизгладимое впечатление. «Ну полно, Литрушечка, когтистенький ты мой!» Мужчина поднял лицо, глаза его блестели, а на губах расцвела улыбка. «Слов нет, как я рад, что они у вас все это время оставались. Я ведь так боялся, что жена оттащит их куда, да притопит. Я даже сглотнул, понимая, что Евсеев хорошо знал свою супружницу. И ведь мне придется вас просить, барин, чтобы они у вас остались». Гость вытер рукавом слезы. «Я ведь из дома ушел». Он посмотрел на котомку, которая и впрямь оказалась наволочкой с печатью лекарни. «Не думайте, я не украл», — пояснил мужчина. «Мне лекарь дал книжку, кружку, чашку и ложку. Сказал, что для начала хватит. Хороший лекарь», — заметил я. «Мне пока некуда забирать котов. Пока поселюсь в работном доме, устроюсь. А уж потом, у меня другое предложение». Я присел на угол стола, чтобы Евсееву было не так неловко от того, что сам он так и остался на полу. «К вашим котам мы привыкли. Они стали частью нашей семьи. Дома», — поправила меня Виноградова. «Не отдадите?» — понятливо кивнул мужчина и поджал губы. «Я не в обиде, барин. Все понимаю. Я не стану забирать у вас имущество, а коты им являются, если вы не знали. Какое ж это имущество?» — опешил Евсеев. «Они ж личности. Оставляем его», — решительно заявила Виноградова. «Пусть и бывший пьяница, но человек он перспективный, я сама за ним буду присматривать, и нашему лекарю дадим задание следить за здоровьем нового работника. Мы хотим предложить тебе службу и проживание», — пояснил я гостю. «Устроим вас в пристройке, будете за домой смотреть, письма носить, ходить в торговые ряды». «Правда?» — Евсеев недоверчиво захлопал глазами. «Вы меня к себе возьмете на службу, с испытательным сроком», — строго уточнил я. «Официально?» — отчего-то шепотом спросил мужчина. «А как иначе?» — удивился я. «Я все же адвокаты, у меня все должно быть как полагается. В профсоюз вступишь». «Я согласен», — выпалил Евсеев. «И про оклад не спросишь?» — сощурился я. «Хороший человек», — резюмировала Любовь Федоровна. «Вы не обидите, барин? Я это уже понял. Крышу мне дадите, работу достойную. Чего мне выкобениваться? И коты при мне». Последнюю фразу он произнес почти неслышно, вновь ткнувшись лицом в шерстку любимцев. «Но главное, что тебе стоит учесть, что в доме живет призрак. Это я еще в прошлый раз понял. Я призвал тотем и проявил Виноградову в реальном мире. К моему удивлению, мужчина не стал пугаться, а вместо этого быстро поднялся, спустив котов на пол, и поклонился. Любовь Федоровна все это время взяла заботу о ваших любимцах на себя. Они к ней тоже привязаны», — пояснил я.